виде растущий геликон. Пегас, останови! Химеры стоголосый стон, не знающий любви. Стрелой навеки пригвозди к высотам черных скал. Не заблудись, не пропади в стране кривых зеркал. Раскаты гнева, грады бомб и молнии войны. Неси в небесный Зевса дом, где обитают сны. Земных племен, чей гордый ген кует хромой Гефест. О жизни мысленный рентген рисует ржавый крест. Смотреть без слез на твой закат я силы не найду. В Олимпе, видно, боги спят, и выходной в аду. Сойди мне ласковый рассвет, где спеет злая ночь. Спаси людей от свежих бед и беспокойных снов. Лети, как логос, через мрак несотворенных эр, где гербовый фатальный знак оставил тамплиер. В любом из нас младенец Бог, играющий со львом, бежит, не чуя дней и ног, со временем вдвоем. И ты, Пегас, лети за ним из детского штриха, пока взросление темный лик тебя не услыхал.